Глава 66. Бука под елочкой. Новогодняя ночь была в самом разгаре, только этот разгар как-то не впечатлял. По крайней мере, так казалось Ивану, которому велено было сидеть за столом и время от времени подавать признаки жизни. «Маринка, ты не думай, он у нас просто такой умный, что из-за собственного ума от жизни отстает», — похохатывал Илья Васильевич, младший брат Ивана, обращаясь к своей невесте. «А так он ничего, главное вовремя напоминать, куда и когда ему надо приехать и что привезти». Иван мрачно щурился на брата из-за еловых лап, украшенных шариками и водруженных в центр стола. «Весельчак, однако. Ладно, ладно, веселись пока. Потом-то тебя эта самая Марина построит только так», — думал он. Иван волей-неволей общался с достаточным количеством особ женского пола, разных, в том числе и таких, которые словно сканировали встречного, расценивая, насколько потянет его оболочка. Вот именно такой оценивающий взгляд и уловил Иван у Марины. Она окинула им гостиную в квартире родителей, разом приметив и не сильно-то новые обои, и не модные занавески, и мебель, купленную из соображений компромисса между желаемым и доступным. Нет, родители вовсе не бедствовали, и отец, и мама работали и зарабатывали, но у мамы было хобби — дача, а у отца его драгоценная машина, лодка и поездки на рыбалку. Жили они посредством, взаймы не брали, а ремонты и смену мебели делали, если уж без этого точно нельзя было обойтись. Так что квартира выглядела так же, как и у многих, средне. Судя по тому, что Марина как-то сходу поскучнела, это было совсем не то, на что рассчитывала невеста брата. «Интересно, что он ей натрепал?» — лениво рассуждал Иван про себя. «Или она его только в спортзале да на тренировках видела? А Илюха еще кредит на тачку взял. То-то у родителей денег на деликатесы не оказалось. Видимо, все втроем вложились да ужались. Ну да, девицу-красавицу-то впечатлять надо. Как же иначе?» Разговор за столом то и дело подзависал, стреноживался присутствием Марины, которая не поддерживала шутки Ильи. А когда к ней обращались родители жениха, словно насильно натягивала на лицо улыбку. «Чем я занимаюсь? Работаю. Кем работаю? Менеджером. С Ильей познакомилась где? В спортзале», — скупо отвечала она на вопросы. А потом Илья по привычке начал шутить на тему старшего брата. «Он у нас тощий, но умный. В спорте ничего не может, но айтишник. Сидит за компом и по клавишам дубасит. Чудак такой». Простодушный рубаха парень Илья не заметил, как при слове «айтишник» вспыхнули интересом прекрасные глаза Мариночки. Зато это заметил Иван. «О, вот это он зря, чудак-человек. Походу, дева где-то слыхала, что айтишники прилично зарабатывают. Вот и насторожилась. Эх ты, Илюха, голова два уха, кого ж ты домой притащил-то?» Напряженность за столом заметила и мама. Зато отец радостно расхваливал Илью, как свою надежду и опору. «Ванька-то не в мою породу пошел. Со спортом, как я его ни готовил, ни почем не дружит. Так и живет, как рохля. А вот Илюха — совсем другое дело». Это самое совсем другое дело Иван слышал уже много раз. Слышал и уже, наверное, привык. Нет, поначалу он изо всех сил пытался доказать отцу, что даже не спортивный сын на что-то годится. Вон он что может, но, увы-увы. Кроме спорта, все остальные сферы жизни Василия Ивановича как-то не впечатляли. Потом Иван стал доказывать это уже себе, да так успешно, что занял вполне себе солидную должность в институте, подрабатывал, хорошо получал, изо всех сил пытаясь впечатлить родителей этим. Правда, надо отдать им должное. Ни отец, ни мама, ни Илюха особо ничего у него не просили, за исключением просьбы что-то купить к столу на Новый год и отцовский день рождения, который праздновался широко и очень активно. Разогнавшись с зарабатыванием денег, Иван скопил на первоначальный ипотечный взнос, а потом увлекся идеей выпустить собственную игру и решительно употребил накопление туда. Собственно, в последнее время туда у него все деньги и проваливались, как в бездонную пропасть. Как ни странно, это дало неожиданный побочный результат. Когда у него появилась конкретная и реальная цель, Иван сообразил, что его уже гораздо меньше беспокоят высказывания отца и брата по поводу его неспортивности. «В конце-то концов, пожалуй, я Илюхины достижения в спорте расцениваю так же невысоко, как и он мою работу. Одна разница, я не высказываю этого, просто потому что знаю, как это может быть обидно, а местами даже больно». Нет, была, конечно, у Ивана идея как-нибудь приволочь Илью в свою компанию и дать ему возможность вдоволь пообтекать среди людей, которым вообще наплевать, какое он место занял, на каких соревнованиях и какая у него спортивная подготовка, но которые разговаривают о своих интересах, вообще Илье недоступных. «Да он 2/3 из того, что мы говорить будем, попросту не поймет», — хмыкал Иван, обдумывая этот план, а потом понял, что это просто глупо. «Делать мне, что ли, нечего? Пусть сам выводы делает, в конце концов, взрослый уже. А главное, что я взрослый. Скучно мне такой ерундой заниматься». Вот и мелкие подколки брата да намеки отца в этот Новый год показались ему окончательно неважными, словно еловая ветка отгородила его от детских обид. Да, ему бы многое хотелось изменить в своем детстве. Даже, пожалуй, очень многое. Но теперь-то он живет, как считает нужным сам. Так чего его должны задевать эти, по сути, еще детские обиды? «Чего ты там замылился в углу и сидишь молчишь?» — разошелся Илья. «Вот зануда ты все-таки. Давай, присоединяйся к нам». «Да, Ванечка. Ну, что ты сидишь и молчишь?» — заторопилась мама. «Хочешь, я все-таки Верочке позвоню?» «Давай я тебе лучше с тарелками помогу», — вызвался Иван, выбираясь из-за стола. «И я помогу», — заактивничала Марина, собирая посуду. «А где ты, Ваня, работаешь? Ничего, что я так, по-простому?» Он игру не принял, на лучезарную улыбку отвечать и не подумал. «Лучше Иван. Да вы, Марина, идите к жениху, идите, а то он заскучает без вас». «Мне Илья говорил, что вы такой бука, но мне так интересно то, что вы делаете». «Очень рад», — скупо отозвался Бука. «Мам, давай я вымою». Трудно поддерживать разговор с кем-то, изображающим из себя посудомойку, да еще в музыкальном сопровождении громко шумящей воды и нарочито звенящих тарелок. Так что Марина, какое-то время потоптавшись рядом, недовольно фыркнула и ушла. А мать со старшим сыном обменялись понимающими взглядами. «Это еще хуже прошлогодней», — вздохнула мать. «Та была милая девочка. Жаль, что недостаточно яркая, как Илья выразился. И чего ему не хватало? А это сходу губы надуло. Что, я не вижу, что ли? Ванечка, а как у тебя? Ну неужели же никого интересного рядом нет? Давай я все-таки...» «Мам, еще слово про Верочку, и я сбегу даже до торта и чая», — рассмеялся Иван, который уже прикидывал, что родственный долг он отдал, так что, пожалуй, пора бы и честь знать. «Сбегаешь ты от нас все время, да? Скучно тебе с нами», — проницательно заметила мама. «Не сердись, они живут только в своем спорте, больше ничего и не видят, ничего не знают. И я дура была, что не остановила твоего отца. Но мне казалось, что он в воспитании мальчишек лучше разбирается. Знать бы тогда, насколько он неправ окажется». «Да ладно тебе, мам, я уже привык», — усмехнулся Иван. «А скучно. Дело не в этом, а в том, что мне и правда уже пора». Он всегда после встречи Нового года уходил. Так что ни отец, поворчавший для порядка, ни брат, изо всех сил пытавшийся понять, отчего у его невесты стало такое плохое настроение, возражать не стали. Разве что мама потихоньку пожалела о том, что не позвала соседку Верочку. С ней, может, и повеселел бы Ваня. «А может, и разозлился бы вконец», — вздохнула она. Кто их, этих программистов, знает, что у них в голове? Одни сложности и замороченности. Хотя, вон у меня два спортсмена в доме, простые, как веник, что на уме, то и метут. И что, проще, что ли? Вопрос был риторический и ответу не подлежал. Татьяна собиралась помыть посуду, но ничего у нее не вышло. «Иди отдыхай, ты готовила нам убирать», — важно заявила Карина, строго глядя на присутствующих, которые были достаточно большого размера, чтобы помогать с уборкой. «Да ведь и ты готовила, и остальные помогали», — попыталась поспорить Татьяна, но была выдворена из кухни вместе с Терентием. «Тереня, на тебя одна надежда. Угомони ты ее. Она же весь день прыгала, как сумасшедшая белка», — ворчал Вран, буксируя названную сестру в ее комнату. «Вот прямо умурлыкивай в полную силу». Терентий, разумеется, тут же возгордился, распушился и начал горланить, да так громко, что Таня разулыбалась и подумала: «Да, я с таким мр-мр-мр и до утра не усну. Кажется, что где-то мотор завод». Собственно, на этом ее собственный завод и закончился. Через минуту она уже спала, улыбаясь во сне. «Небось, она думала, что я слишком громко пою», — снисходительно размышлял Терентий. «Ну, конечно, откуда же ей знать, что это специальный тембр для скоростного засыпания людей? Эх, ничего-то она не поняла». Ему даже хотелось Таню разбудить и объяснить, что он-то на самом деле знает 18 основных тембров умурлыкивания, а еще порядка 37 вариаций. «Это вам не хухры-мухры», — урчал Терентий. «Нет, все-таки надо рассказать, а то чего она такая непросвещенная тут спит?» И он бы это сделал непременно, но уснул сам. Очень уж душевно укушался за праздничным столом. Вот и сморила посреди наполеоновских планов. А на кухне, после уборки со стола и расставления по местам вымытых и вытертой насухо посуды, остался тесный коллектив — Норуши, Вран, Крамиш и Уртян. Карина отправилась спать. Терентий так успешно выполнял задание Врана, что выйти не смог. А вот оставшиеся собрались около уютной эмалированной мисочки, куда Таня уложила свой подарок. «Так, Муринка, давай, рассказывай», — скомандовал Уртян. «Ну чего рассказывать?» — преувеличенно важно вздохнула Муринка. «Я же помню, как баба Валя ушла, и все-все у нас пропало, и как наша мама пищалилась, что не может ей пирожок приготовить, чтобы у нее ничего не болело. Нет, она пыталась, но у нее не все нужное было. Но даже те пирожки, которые она делала, баба Вале сильно помогали. Ее эти шиновья даже сердились, что она так долго живет и живет». Норушенка сильно потерла нос, чтобы не заплакать, а потом залезла на лапы к Шушане для утешения и продолжила: «А когда мы сюда приехали, Шушана мне рассказала, как у этого дома последняя хозяйка ушла. Вот я и решила, что раз я Таню очень люблю и не хочу, чтобы она быстро старела, надо взять и попытаться сделать ей пирожок, а он даже лучше получился». «Так ей же сокол часть яблочка дал», — припомнил Вран, который точно знал, что сестра стала моложе выглядеть после того кусочка яблока. «Яблоко не всегда под лапой может быть, а вот мое тесто всегда», — гордо отозвалась Муринка. «И оно может давать жаквашку. Оно у меня очень нужное». «Муриночка, да как же ты это сумела-то?» — ахнула Шушана, которая про такие штуки краем уха слышала, но сама не видела. «Я уже 3 месяца его делаю», — заявила Муринка. «Даже палочку от яблока молодильного специально отгрызла. Она гордо кивнула в сторону норки, где в потаенном месте лежала припрятанная плодоножка молодильного яблока. «Я не понял. Так что это за штука?» Вран кивнул на мисочку, аккуратно прикрытую салфеточкой, под которой дремало тесто. «Это тесто — редкость даже для исконных земель!» — откликнулся Тишинор, выпятив грудь. Его просто распирала гордость за младшую сестру. «Норуши, когда очень привязывались к людям, старались подсыпать им в тесто. Хлеб-то люди всегда пекли, особую закваску. Именно ее и пыталась сделать наша пятиюродная прабабушка. Просто ингредиентов требовалось много, и не все можно было найти, потому что там уже шел туман. А сейчас...» «А сейчас у нас получилась небывальщина. У нас в доме есть растения, которые нашли лис и ворон, причем обнаруженные благодаря знаниям из вороновой книги, сведениям черного полоза и лисьему нюху. Остальные травы были выращены норушами, а еще появился живичный отвар, рецепт которого у норушей давно утерян, а вот у уважаемого уртяна он есть». Шушана загибала коготки на лапке, а когда их не хватило, перешла к другой. «А еще у нас есть очень талантливая Муринка, которая решила сделать то, за что ни один взрослый норуш и не взялся бы. Все же знают, что у нас уже давно ничего не получалось. А еще я очень люблю Таню, и я стала бояться, что я-то только вырасту, а она уже возьмет и шаштарится». «Но яблоки...» «И яблоки хорошо, а хлеб, он всему голова, он лучше, и из-за него человек не болеет вообще», — гордо заявила Муринка. «Я проверила». «На ком?» — изумились собравшиеся. «Сначала на старой крыше. Что вы на меня так смотрите?» «На крысе», — пояснил обычно молчаливый мурашек. «Пришлось Гудини просить, он принес самую старую крысу. Выменял у крысиной стаи на сухарик». «И что?» Уртян ощутил, что если бы он был в истинном виде, то от этих предприимчивых деток у него бы шерсть дыбом встала, а хвост был бы похож на ёршик для чистки труб. «Крыша очень благодарная», — объяснила Муринка. «Она теперь ничем не болеет и очень быстро бегает за Гудини, помогает. Правда, он бегает от нее, потому как надоело». «Понятно», — выдохнули собравшиеся, но это было еще не все. «А потом я испытала это на шащетке», — поведала Норушенко, и ее старшая сестра пискнула. «Так это из-за вас та бабушка из первого подъезда теперь сама потолки красит?» «Ага», — довольно кивнула Муринка. «Только на Таню это будет действовать даже лучше. Тешта про нее слушала, ее любит. Будет для нее очень штараться». «С ума сойти, Муринка! Ты хоть понимаешь, что ты сделала? Раз сокол эту штуку одобрил, то в ней точно ничего плохого нет». «Нету!» Норушенко развела лапки в стороны, мол, ничегошеньки. «И теперь надо только приучить Таню пользоваться этой закваской», — подытожил ошеломленный Вран, который чего уж там даже задумываться боялся о том, что у него и у его Тани очень разная продолжительность жизни. «А вы себе представляете, что скажут по ту сторону, когда про это узнают?» — довольно усмехнулся Крамиш, который как раз о Таниной продолжительности жизни задумывался довольно часто и тосковал до боли под левым крылом. «Восстановить старинное утерянное средство, да еще такое!» «Муринка, вспоминай, что ты туда подобавляла, когда мураш ушел», — потребовал Уртян. «Лишь я все вспомню, наверное», — довольно потянулась Муринка. «Но мы ж молодцы, да? Мы ж не бесполезные!» «Еще бы! Вы вообще невероятно полезные!» — заверили ее все. А потом Тян заинтересовался, видимо, в силу профессии. «А как вообще это тесто может добавить куда-то закваску?» «Да очень просто. Его покормить водичкой, побрызгать, а потом он лапками похлопает над мукой для пирогов, а шлапок жаквашка-то и пошиплется», — сообщила довольная Муринка. «Я его научила как надо». Наученное как надо тесто мирно дремало в своей миске. Пока Таня или Норуши не позовут его на помощь, ему и суетиться незачем. С хозяйкой оно познакомилось, а теперь и отдохнуть можно. Приличное тесто вообще суеты не любит.